К вечеру мы накрутили почти 30 километров на своих двоих, и я решил, что на следующий день придется взять на вооружение велосипеды. Самый распространенный транспорт в Квебеке. Обошли 8 ферм на восточной окраине. Потом отправились с визитом к моим бывшим соученикам, многие из которых поглядывали на меня с долей сострадания. Еще бы. Они давно стали уважаемыми чиновниками, менеджерами или владельцами собственных сельскохозяйственных предприятий. Один Луи Аркур остался неприкаянным бродягой. А теперь, к тому же, окончательно помешался. Решил взяться за описание никогда не существовавшей мифологии Гермеса. Однако многие согласились выполнить мою просьбу. Из дружеского расположения или просто ради интереса. Запланированный обед у Амели так и не состоялся. Вернее, мы к нему не успели. Отвели собак домой, потом заскочили перекусить в кафе с непритязательным названием «Три поросенка». А когда начало темнеть, я повел Крылова в квартал Майен, заранее посоветовав ничему не удивляться. В каждом городе спокон веку существует темная половина. Квебек исключением не является. Казалось бы, что на полусонной фермерской планете, где самыми важными новостями оказываются семейные ссоры у соседей, появление на близлежащих пастбищах стаи хищников или рождение тройни женой начальника департамента городского хозяйства, нет и не может быть присущих мегаполисам Земли пороков. Но мнение это ошибочно. Конечно, масштабы у нас другие. Люди куда более рассудительные и спокойные. Однако веяния цивилизации стороной Квебек не обошли. Проституция и торговля синтетическими наркотиками не то чтобы процветают, но является неизбежным злом. Подковерные сделки в аграрной сфере тоже не редкость. Земля нуждается в продовольствии и готова платить за качественный товар неплохие деньги. Как же обойтись без перекупщиков? Контрабанда – вещь вполне естественная. На земных транспортах частенько привозят запрещенные товары, и далеко не все дельцы попадаются в руки таможни. Словом, идиллические представления о Гермесе как планете без преступности и грехов, не читайте рекламные буклеты земных туристических фирм, далеки от действительности. В Квебеке и окружающих город-поселках обитает почти 200 тысяч человек, 1/3 общего населения нашего мира. А если хотя бы у одного человека появляется желание получить запретный плод, то всегда найдется другой, способный этот плод продать. Крылов был четко проинструктирован. В лишние разговоры не ввязываться, с незнакомыми людьми не пить, в чужие дела не встревать. Если ты видишь, что девицы отвесили пощечину, не следует изображать из себя благородного паладина и бросаться на защиту попранной справедливости. Скорее всего, означенная девица и не такое заслужила. Активные действия следует предпринимать лишь в случае, если на тебя напали и ты вынужден защищаться. У пользующегося нехорошей славой квартала Майен есть своеобразная вывеска. Ресторан «Золотая арфа», считающийся приличным заведением. Это не столько ресторан, сколько комплекс из нескольких бистро, расположенных в одном здании. Если зайти с фасада, то окажешься непосредственно в арфе, объединяющей функции дорогого ресторана, подпольного казино и борделя для обеспеченных людей с отдельными кабинетами. Заглянешь со двора или бокового входа, очутишься в кабаках пониже рангом. Тут и цены поскромнее, и девки позговорчивее. Власти обо всем отлично знают, но предпочитают ничего не замечать. Во-первых, людям надо где-то проводить время, и желательно это делать не в крайне сомнительных розе и чертополохе или в волчьих тропах на задворках Майена. Туда даже полиция не всякий раз суется без повода. Во-вторых, хозяин арфы привык делиться доходами с чинушами из муниципалитета. Коррупция, думаю, является вторым по древности источником дохода после вечной профессии жриц любви. В-третьих, германская военная администрация не осмыслила все тонкости нашего бытия и посчитала золотую арфу вкупе с другими вертепами чем-то само собой разумеющимся. Конечно, по сравнению с аналогичными районами большинства земных городов, квартал Майен образец благочестия и пристойности. Бессменный владелец арфы, мсье Полиньи, мигом уяснил все выгоды нынешнего положения. Власть теперь сосредоточена не в руках губернатора и муниципалитета, а принадлежит военным, плохо разбирающимся в сфере местного законодательства. Следовательно, нужно сделать все, чтобы не упустить уникальную возможность заполучить денежки строевым шагом, идущие прямо в руки. Через неделю после Блицкрига, когда обстановка прояснилась и открылись новые радужные возможности, Полиньи открыл на базе арфы офицерское казино, придав ему видимость абсолютной легальности, и мобилизовал всех доступных шлюх. Целая дивизия – это вам не шуточки. Доблестные освободители должны обслуживаться по высшей категории. В общем, я ничего плохого в этом не вижу. Деловые люди так поступали всегда и во все времена, начиная с эпохи, славной изобретением регулярной армии. Военные, они тоже люди, им надо отдыхать. Нижние чины могут удовлетвориться заведениями попроще. Арфа, это вам не грязный публичный дом, а пристойный салон. Забавно, что тевтоны, сами того не подозревая, быстро превратили Майен чуть ли не в образец порядка. Никаких драк с поножовщиной, пьяных бесчинств наших клошаров и иных безобразий. С германским военным патрулем не поспоришь. Моментом загремишь в комендатуру, а оттуда в кутузку. В отличие от квебекской полиции, немцы ничего и никого не боялись. Из принципа не брали взяток и ставили во главу угла свой знаменитый орднунг. Однако блюсти разумную осторожность нам с Крыловым было все-таки необходимо. Незачем на ровном месте нарываться на неприятности. «Господа, может быть, вы выберете иное место для досуга?» — огорошил меня швейцар арфы, как только мы подошли к дверям. «У нас отдыхает приличная публика». «Что?» — я от изумления едва не поперхнулся. «Анатоль, ты в своем уме? Забыл Луи Аркура?» «Не забыл, мсье», — чопорно отозвался Анатоль, всем видом напоминающий надувшегося индюка. «Господин Полиньи будет недоволен». «Да плевал я на его недовольство», — рявкнул я, сообразив, в чем дело. «Одеты мы с Коленькой, мягко скажем, непрезентабельно. Два гопника. Держи!» Ладонь Анатолия была облагодетельствована 100-долларовой купюрой Канадского государственного банка. Гильгоф, конечно, не одобрит, но гулять так гулять. «Простите, мсье, не могу», — швейцар вернул бумажку. «Да что с ним такое? Неужто заболел?» «Здесь, господа офицеры, депутаты муниципалитета». «Понятно. Вот они, все прелести военного положения. Спасителей-освободителей мы привечаем со всем уважением, а постоянные клиенты могут катиться в дешевую пивнуху». «В чем дело?» — услышал я за спиной до крайности знакомый голос. Обернулся. «Курт, черт возьми, ты очень вовремя! Этот сквалыга нас не пускает!» Понятия не имею, как герр-лейтенант умудряется в нужный момент изобразить царственно небрежную, холодную презрительность. Видимо, у тевтонов это в крови. Заложено на генетическом уровне. Курт смерил швейцара ледяным взглядом и процедил на ломаном французском. «Эти господа со мной!» Анатолий распахнул двери без единого слова. «Отлично! Заодно и деньги сэкономили!» «У меня увольнение до завтрашнего утра», — докладывал Курт, пока мы поднимались по широкой лестнице. Наверху в зале гремел оркестр. Вальсы Штрауса. «Решил как следует отдохнуть. Зашел к тебе домой, Луи, но не застал. Рад, что встретились». «А как мы рады, ты бы знал», — фыркнул я. «О моем утреннем поручении не забыл?» «Отдал соответствующее распоряжение», — абсолютно серьезно сказал Курт. «В нашем взводе завели журнал для записей обо всем необычном. Привлек к делу человек 30». «С ума сойти!» — я лишь вздохнул. «Вот она, германская педантичность и организованность. Во всей красе. Можно только позавидовать». «Было б чему завидовать», — отозвался Крылов. «Ходить строем — дело нехитрое. Кстати, здесь очень мило. Золотая арфа славилась своим ретро-стилем. Никаких проекторов, цветных ламп, пластика или современной угловатой мебели. Живой оркестр, мягкие кресла, а-ля Ренессанс, непременные подсвечники, позолота. Этакий кусочек 19 века, затерявшийся в грохочущих далях космической эры. У Полиньи есть вкус, этого не отнимешь. Народу в главном зале много, около сотни. Германские и канадские офицеры, несколько русских военных. Статские костюмы на их фоне теряются. Несколько зеленых игровых столов, крупье в бордовых пиджаках, шампанское, легкомысленные девицы в невесомых нарядах, взмыленные официанты. Это зал для элиты. Если хочешь как следует отдохнуть, надо пройти смежные комнаты, где стоят 3-4 столика и музыка приглушена. Там уютно и нет суматохи. «Эй, Русланыч, вы откуда здесь?» Очередная неожиданная встреча. Господин Казаков собственной персоной. Впрочем, ничего удивительного. Он прилетел на Гермес вместе с Гильгофом и командой. Судя по всему, уже успел принять на грудь, но лишь самую малость. «Здравствуй, Луи, 100 лет не виделись!» Казаков пожал мне и Коленьке руку, повернулся к Курту. «Господин лейтенант?» «Курт Вебер, 6-я дивизия Панцерваффе. Рад познакомиться. Вы служите в корпусе, гер-капитан?» «Можно просто Сергей и на «ты». Обстановка не служебная. Забудем о субординации. Я тоже только что пришел. Хотел подыскать приличную компанию. Оказалось, что на ловца и зверь бежит. И что мы стоим?» «Давайте за мной, мсье», — скомандовал я. Через минуту мы оказались в тихом закуточке с отдельным столиком как раз на 4 человек. Официант возник будто из-под земли. Сказал вкрадчиво: «Если господа собираются провести вечер с дамами, будет лучше перейти в...» «Потом», — отмахнулся Казаков. «Сначала надо передохнуть. Тащи все самое лучшее. И никакой водки. Исключительно красное вино. Вина у вас на Гермесе ничуть не хуже французских».